Гаага, 18 февраля 1882 года. Господин Перстик взял у меня маленький рисунок за 10 гульденов. На них я и продержался неделю. Ему, однако, нужны маленькие вещи, сделанные акварелью, а это мне еще не удается. Как бы то ни было, первая овечка перешла через мост. Я работаю сколько могу, но не забывай, я погибну, если на меня навалится уж слишком много забот и напряжения. Итак, пиши, если можешь. Присылай мне хоть сколько-нибудь и верь мне. Жму руку. Кроме того рисунка, который взял господин Терстик, я на этой неделе сделал еще 3 этюда. Хотя по своему выполнению они ничего не стоят, но рисунок в них, слава богу, уже лучше. Очень ценно для меня то, что я чувствую, как начинаю лучше рисовать, а это ведет к тому, что я сохраняю бодрость. Рисование — это, что ни говори, самое важное и, больше того, самое трудное дело. Поэтому-то я и осмеливаюсь теперь сказать, что в течение года я уже смогу сделать что-нибудь и на продажу. Этюд, взятый господином Терстигом, я в расчет не принимаю. Я сделаю гораздо лучше, как только настолько усовершенствуюсь в рисовании, что она не будет стоить мне таких мучений. До свидания, дорогой мой. Пиши мне скорей.